Селесту, перебил я, да, Селесту Морн, а потом Мару и самого себя. Так, на этот раз даже Мара не нашла, что сказать. Мы с тобой на троне. Это что же? Асака схватилась за голову. Все, ситхи, ничего не понимаю. Не думаю, что все, успокоил ее Люк. Но возможно, сила дает понять, что кто-то из нас может в будущем стать лордом ситхов. Или уже становится им. То есть возвращаемся к предложению Джейны. Подозревать всех вокруг, заключила Джейд, не радует. И это еще не все, Люк. Похоже, решил сообщить все плохие новости разом. Я видел Падме, которая о чем-то говорила с человеком из видения. О чем? Уточнила Мара. Я не понял, но они вели себя как друзья. Если ситх может оказаться одним из нас, неудивительно. Умеешь ты, Скайуокер, поднять настроение перед решающей схваткой. Во всяком случае, я могу быть уверен, что ситх, не ты и не я, попытался улыбнуться Люк. Я тоже на это надеюсь. Без улыбки ответила ему Джейд. Отступление. Планета Упикзар. Тоннели, тоннели, темные тоннели. Темнота, едва разгоняемая свечением светового меча, под которой скрывалась другая темнота, темная сторона, настолько сильная здесь, что, казалось, ее можно было осязать, почувствовать ее запах. Падме не помнила, как давно она бродит здесь, среди тьмы и постоянно шепчущих что-то голосов. Смутно помнилось, что сначала она задыхалась, кажется, с кем-то сражалась, или это были видения, призраки, галлюцинации. Здесь был очень странный воздух. Она не раз пробовала найти путь наружу с помощью силы, но так и не смогла разглядеть, где же выход. Темнота надежно перекрывала все пути, заманивая ученицу джедая все глубже в лабиринт древних ситхских катакомб. А голоса, должно быть, духи каких-то древних ситхов, непрестанно шептали о поражении, о предательстве, смерти, помощи, спасении, победе над врагами. Сначала Падме отмахивалась от них, старалась не обращать внимания и пыталась сосредоточиться на поисках, но теперь сил не хватало даже на это. «Ты одна, тебя все бросили, предали, никто не найдет тебя здесь. Подумай о своей жизни, спаси себя, ты умрешь здесь, отчаяйся, разозлись, возненавидь, тебе не хватит сил, ты можешь спастись, ты можешь победить, ты можешь». Наконец, усталая ученица села на каменный пол, без сил привалившись к стене. «Все кончено». Она сама не заметила, как повторила чужие слова. «Я никогда не выберусь отсюда. Как холодно». Звук, напоминающий стон, донесся из глубин тоннеля, и словно волна темной стороны накатила на Падме. «Спаси себя, спаси». Голоса стали громче. Страх пересилил отчаяние. Ученица вскочила, направив меч туда, откуда доносился жуткий звук, и тут же отступила в ужасе. Нечто напоминало ночной кошмар, абсолютно черное, словно само было сгустком темной стороны, выше 2 метров ростом, с 2 хвостами, каждый из которых оканчивался то ли гигантским жалом, то ли когтем, 2 парами лап, изогнувшихся как крючья, и 2 парами ярко-красных глаз, устремленных на добычу. «Спаси себя, убей его», шептала темнота, и на этот раз Падме была полностью с ней согласна. Тварь ринулась вперед, взмахнув лапой, но жертва сумела увернуться и ударить по черной конечности мечом. На панцире остался глубокий ожог, но и только. Порождение темной стороны оказалось надежно защищено. Возможно, это даже был не первый световой меч, который оно видело за свою жизнь. Кто знает, сколько веков могут жить подобные существа. Эти мысли промелькнули в голове у Падме за мгновение, а затем ей снова пришлось уворачиваться, теперь уже от удара хвостом. Еще один удар световым клинком, и снова никакого заметного эффекта. Монстр взвизгнул от боли, но вновь атаковал. На сей раз он был быстрее. Коготь оставил на левой руке джедайки кровоточащую полосу. Откуда-то Падме знала, что следующий удар будет последним. Она не сможет уйти, тварь сломает ей кости, но не убьет сразу. Такие предпочитают поедать своих жертв еще живыми, питаясь чужими болью и страхом. В этот момент она ненавидела эту огромную многоножку. «Спаси себя, убей ее, избавься от страха, ты победишь». С яростью взглянула Падме в 4 красных глаза, ощущая, как сила собирается в тоннеле и кружится, словно темный смерч. Смерч, в центре которого стояла она. «Умри!» — крикнула она, ничего не желая, кроме как разорвать на части свой кошмар, испепелить, уничтожить. Слепящие синие молнии разорвали тьму, и треск разрядов смешался с визгом гигантского насекомого. Глава 33. «Падме плохо», — взволнованно произнес Бен. «Что с ней? Ты чувствуешь ее боль?» тихо спросила Мара. Все помнили о угрозе Крайта, или того, кто называл себя Крайтом, применить объятия боли. Бен покачал головой. Нет, не боль, но она в отчаянии и очень зла, на кого-то или на что-то, не могу понять. Я вдруг на мгновение почувствовал, словно она в центре бури и сражается с кем-то, а потом все исчезло, и я перестал ее слышать. Но она жива, это точно. Я найду того, кто делает это с Падме, снова пообещала Мара. Найду, кто бы он ни был. Мы найдем его вместе, согласился Люк. Я тоже хотела бы поучаствовать. Выходим из гиперпространства, предупредил Асока. Сигнал маячка есть. Анакин уже здесь. Анакин, Скайуокер тут же коснулся верхушки Виллипа. Анакин, ответь. Да, Люк. Виллип развернулся. Вы уже здесь? Я только что приземлился неподалеку от этого ситхского храма. Ни на планете, ни на орбите незаметно никаких кораблей. Вообще, мрачное место. Иду к храму, беру Виллип с собой, буду на связи. В случае чего, я буду рядом через 2 минуты, пообещал Асока. Мы близко. Надеюсь, продержусь. Анакин выглядел решительным и готовым к борьбе. Если со мной что-то случится, по крайней мере, не выпустите их отсюда. Не выпустим, твердо ответил Люк. Но будь осторожен. Поверхность Виллипа пошла легкой рябью и застыла. Теперь, когда Анакин нес его в руках, живой передатчик передавал только звуки. Правда, и звуки не особо помогали, был слышен лишь тихий шорох шагов, время от времени прерываемый фразами. Пока все в порядке, чувствую повсюду темную сторону, подхожу к входу в храм. Затем некоторое время царила тишина. Напряжение в зале управления Асаки все росло. Кажется, уже все ожидали чего-то внезапного. Люк, здесь только трупы, тихо сообщил Анакин. Больше никого. Что? Люк вздрогнул. Мне никогда ранее не случалось увидеть главу ордена, испытывающим настоящий ужас. Нет, Падме здесь нет, поспешно разъяснил младший Соло. Трое убитых световым мечом, с ситхскими татуировками, у одного маска. Думаю, вам уже можно сюда прилететь. Похоже, нас обманули. С орбиты сине-зеленая планета выглядела неплохо и не создавала впечатления чего-то жуткого. Увы, сине-зеленым цветом Драмундкас был обязан исключительно сплошным океаном и болотом, покрывавшим практически всю его территорию. Асока же, чувствуя планету в силе, и вовсе заявила, что ничего хуже в жизни не видела. Остальные джедаи с ней были солидарны, и только Юужань Вангская часть экипажа не замечала ничего особенного. Океаны, как океаны, болото, как болото. Такие же настроения сохранились, когда наш объединенный отряд высадился рядом с храмом темной силы. Джедаи чувствовали вокруг такую силу темной стороны, какой больше нигде не встречалось. Я же и прочие Юужань Вонги ощущали только постоянный запах гниения от болот вокруг. И храм вблизи оказался не таким уж черным, а скорее темно-серым. Местами его опутывали лианы с шипами, ядовитыми, как сказал Люк. Анакин, с деактивированным мечом в одной руке и Виллипом, в другой, встретил нас у входа. Они все там, мрачно кивнул он внутрь. Мертвые ситхи. И похоже, убиты недавно. Пройдя мимо статуи ситхов с мечами, мы попали во внутренний двор, вымощенный каменными плитами с ситхскими надписями и какими-то узорами, напоминающими когти. Те же узоры были вырезаны на стенах. Кажется, тут нет ни одного предмета, созданного без помощи ритуалов темной стороны. Джайден Кору слегка поежился до последнего камня. Ощущение, будто все вокруг сделано из льда. Наверное, я задумчиво огляделся, не замечая ничего особенного. Мрачный храм, конечно, впечатлял. Окажись я тут в одиночку, наверняка стало бы здорово не по себе. Но с такой толпой сопровождающих все казалось не страшнее экскурсии. Это место – источник силы ситхов, поинтересовался Чулкан Кла. Тогда почему мастер Скайуокер до сих пор не уничтожил его? Темная сторона так велика здесь, что никакое оружие или взрывчатка не может действовать поблизости, ответила за Люка Мара. Только световые мечи. А рубить храм мечами будет слишком долго. К тому же эта планета часто вредно влияла на попавших сюда джедаев. Проще было закрыть ее от посещений, стерев координаты. Неплохо было бы попробовать разрушителей городов с Гауру и Тускарта. Бывший мастер войны осматривал стены с профессиональным интересом. Он наткнулся на укрепление, несокрушимое для обычного оружия этой галактики. Или же, думаю, не в этот раз, перебила его Мара, глядя в дальний конец храма, к которому мы приближались. Вот и хозяева этого места. Возле двух перевернутых старых жаровин лежали 3 тела. Кашкообразный тагарианец в черной броне, женщина в плаще и седой мужчина в покрытых шипами ситхских доспехах. Одна из его рук, все еще сжимавшая рукоятку меча, оказалась юаньвангским имплантом. Вторая рукоять лежала рядом, и рядом же валялась небрежно брошенная рогатая маска-шлем. «Люк», — пробормотал я, глядя на лицо трупа, покрытое черными полосами татуировок. Один глаз был оранжевым, а другой – синим и очень напоминающим еще один юаньвангский имплант. Я, конечно, никогда не видел этого человека в реальности, но, Люк, кажется, это Дарт Крайт. Его убили, подтвердил я очевидное. Глава 34. Мрачные и растерянные мы сидели в зале управления Асаки и решали, что делать дальше. Ведь единственная ниточка к похитителю Падме оборвалась. После обнаружения убитых ситхов, мы, на всякий случай, целый день внимательно осматривали храмы и близлежащие болота, и ничего не нашли. Правда, Мара, имевшая опыт в таких делах, смогла приблизительно восстановить картину гибели всех троих и установить, что после смерти прошло не больше нескольких часов. Тела еще не успели остыть. Похоже, что имела место дуэль на световых мечах, пояснила Джейд, и убитые довольно-таки различались по умению. Тагарианец был заколот одним ударом. Меч прошел в стык брони. Женщина-человек, кроме смертельной, имеет рану руки и несколько ожогов на лице. Полагаю, что противник метнул в нее горячие угли из лежавшей рядом жаровни. Отвлек, ранил в руку и затем добил. А у Крайта на доспехах несколько следов от ударов, но, видимо, лишь последний достиг цели. А это действительно Дарт Крайт? Поинтересовался у меня Люк. Не может это быть каким-то обманом? Насколько я знаю, это он. Конечно, теоретически можно сделать клона ситха, приделать ему такие же, как у Крайта, импланты и убить, но все это довольно сложно и долго. И непонятно, зачем, развел я руками, инсценировать свою смерть, пожертвовав для того еще парой ситхов и показав нам свое убежище на Драмундкас. Чего он мог добиться этим? Ладно, махнула рукой Мара. В конце концов, настоящий это Крайт или нет, в данный момент не имеет значения. Мы знаем, что какой-то ситх убил Джейсона и похитил Падме. Теперь он привел нас сюда и подсунул трупы других ситхов. Но так или иначе, мы продолжим его поиски. Его и других ситхов, которые могли еще остаться. А еще у нас есть видение Люка, напомнил Анакин, о лорде ситхов на троне. И слова Джейны об убийце Джейсона, если только она не подверглась какому-то обману. Так, я попытался собрать все осколки мозаики в одно целое. Кто-то должен стать лордом ситхов. Может, а не должен, уточнил Люк. Ну да, может стать. И это один из шестерых. Но, никто из них не мог это сделать. Люк, Мара, Анакин появились здесь уже после смерти Крайта, Тахири, на Карусканте, а... Тут я запнулся, вспомнив о неизвестно где находящихся Селесте и Лея. Вряд ли это нам поможет, ведь мы не знаем, является ли лорд ситхов из видения именно тем, кто убил Крайта, заметил Скайуокер. Мы точно имеем дело не с одним противником, Мара говорила официальным тоном, будто зачитывала текст. Если начнем с самого начала, то кто-то убил Джейсона. Пока все указывает на то, что это кто-то из близких ему людей, в первую очередь мы можем подумать на Тахири и Лею, местонахождение которых было неизвестно или известно только с их слов. Однако нет никаких доказательств их причастности. Теоретически любое алиби можно подделать. И наши с тобой, поинтересовался Люк. Да, продолжала Джейд тем же сухим тоном. Теоретически можно. Затем видение. Опять те же самые члены семьи в виде ситхов. Но тут еще прибавляется Селеста. Но это только возможное будущее. Похищение Падме, вывезшее ее с планеты, явно не был одним из нас, но он мог быть и просто нанятым сообщником. И убийство Крайта. Здесь выясняется довольно много. Приславший нам сообщение был связан с похищением Падме, или по крайней мере, знал о нем. Следовательно, он с похитителем одно лицо или сообщники. Также он знал о тайном убежище ситхов на Драмундкас, значит, являлся ситхом или сообщником ситха. Еще у нас есть откровение Ила о том, что Лумия взяла в ученики одного из джедаев, и по всей видимости, это и был один из близких к Джейсону. А Лумия скорее всего поддерживает связь с Крайтом. Получается, убийца Джейсона и похититель Падме, ученик Лумии, и именно они, так или иначе, подстроили смерть Крайта, скорее всего, из-за каких-то внутриситхских противоречий. Не исключено, что в этом им помогли другие ситхи из ордена Дарта Крайта. Мы ведь даже не можем сказать, были ли все трое убиты одним противником или несколькими. Но зачем им было раскрывать свой успех нам? спросил до сих пор молчавший Чулкан Кла. «Теперь мы знаем, что ситхи ослаблены, и круг подозреваемых может сузиться, если только это не хитрость с их стороны. Этого я не могу понять. Возможно, вызов нам, возможно, какая-то игра». Мара перешла на свой обычный тон и вздохнула. «Или часть плана. Ой, кто-то выходит из гиперпространства», — взволнованно возвестил Эсака. «Одиночный истребитель Z-95. Это Падме. Я слышу ее». И всего секунду спустя в зал управления влетел Бен. «Падме рядом!» — радостно крикнул он. «Только ей плохо. Но она прилетела. Эсака, связь скорее!» — поторопила Мара. «Падме, Падме, ты слышишь меня, Падме?» Присоединился к ней и Люк. «Мама, папа», донесся до нас печальный голос. «Кажется, вы должны меня убить. Я пала на темную сторону. Отступление. Корускант, штаб гвардии Галактического Альянса». Датапот, лежащий на столе перед Тахири, воспроизводил аудиозапись, сделанную всего несколько часов назад. «Вы и я оба знаем, что проблема может быть решена, если удалить несколько горячих голов из состава наших военных, и некоторых ваших, тоже», — говорил лидер Карелли Даргиджин. «Я прямо сказал бы о перемирии, если бы был уверен кое в чем». «В чем же?» — спросил глава государства Амаз. «Мы согласимся на объединение военных активов Карелли с ГА при условии, что мы всегда будем иметь право забрать их, если наши собственные потребности будут более срочными. Ниатал и Тахири Вейла должны уйти. Как только эти условия будут выполнены, все вернется в норму, и вы получите то, что хотите. Балансир», — коротко сказал Кэл Амаз. «У нас в любом случае есть проблемы с его восстановлением. Балансирная станция должна быть приведена в нерабочее состояние. Она уже такая», — ответил Гиджин после небольшой паузы. «Но если вы хотите расположить на ней общегалактические силы или наблюдателей, то это будет отлично. Что относительно ботанов и других планет, ведущих их собственную войну, я могу повлиять и на комминарцев, и на ботанов. А как только мы вернемся в ГА, Ортмантилл и прочие незначительные миры последуют за нами. В конце концов, мы можем заставить их. Сенат не согласится на это. Удалите Ниатал и Вейлу сначала, и сенаторы станут сговорчивее. Те, кто остались в Сенате, удалить. Они не уйдут тихо, они могли бы расколоть Сенат. Многие на их стороне. Мы знаем, что есть разные способы удаления». Последовала пауза. «Вы знаете, что мы должны сделать, прежде чем галактика рухнет в хаос», — продолжил Гиджин. «Да, хорошо. Нам необходима личная встреча. Вы можете попасть на Вулптер». Сейчас пауза была длиннее. «Я найду причину, наконец», — сказал Ламас. «Перешлите мне детали». Тахири нажала на кнопку остановки и задумалась. Никто за пределами специального отдела Галактической гвардии не знал, что переговоры всех сенаторов и даже защищенная линия главы государства уже некоторое время подвергались прослушке. И как оказалось, не зря. Гиджин лгал, в этом не было сомнений. Никто на Карелли сейчас и слышать не хотел о возвращении в ГА. Но почему Кэл Амаз пошел на переговоры с ним? Положение Альянса осложнялось с каждым днем из-за перехода все новых систем на сторону конфедерации, но Ниатал и Тахири не сомневались, что преимущество было на стороне ГА. Война обещала быть нелегкой, но конфедерация в итоге была бы обречена. А вот если дать Карелли, Батовуе и Фондору лишнее время на строительство и подготовку флота. Может быть, Амаз боится не только войны проигранной, но и войны вообще. Теперь понятно, что Ял имел в виду под нерешительностью, подумала полковник Вейла. Но неужели он собирается удалить нас с Ниатал так же, как Гиджин хотел удалить Тенелка? Нет, видимо, настал момент исполнить очередное предсказание. Мы, конечно, дадим Амасу шанс, но... «Свяжите меня со штабом главнокомандующего флотом», — сказала Тахири, включив голоком. «Мне необходимо встретиться с адмиралом Ниатал». Глава 35. Эсака медленно удалялась от планеты Драмунд-Кас, так внезапно ставшей могилой Дарта Крайта. А в зале управления с нами сидела понурая и несчастная Падме, рассказывающая о случившемся с ней на Упикзаре. Именно этой малоизвестной ситхской планете соответствовали координаты, оставшиеся в навикомпьютере доставшегося ей истребителя. Как она попала на Упикзар, Падме понятия не имела. Последнее, что она помнила на Корусканте, что вместе с Джейсоном ушла из штаба гвардии, очнулась уже в подземных тоннелях, полных темной стороны и призраков ситхов, откуда не смогла выбраться, и где наткнулась на ситхского монстра, которого не брал световой меч. «Я убила его ситхской молнией», — опустив голову, вспоминала Падме. «Я выпускала из рук молнии, как ситх и чувствовала силу темной стороны, и они сказали, что я буду лордом ситхов. Кто сказал? Призраки, уточнила Мара, ласково приобняв дочь. Голос ее сейчас был спокойным, как будто не произошло ничего особенного. Да, они сказали, что я не смогу выбраться на поверхность, если не воспользуюсь силой темной стороны, и я воспользовалась, вздрогнула ученица. Призвала темную сторону и нашла выход. Там, наверху, стоял этот истребитель, уже готовый к полету, с координатами Драмундкаса, других там не было, поэтому я полетела сюда. А призраки сказали, что я стану великим ситхом. И ты веришь давно мертвым глупым ситхам? Снисходительно усмехнулась Мара. Почему глупым? Машинально спросила ее дочь. Потому что умерли. Давным-давно, преданные их учениками и съеденные в тоннелях ситхскими зверушками, вот что с ними всеми было. А теперь эти призраки с комплексом неполноценности отыгрываются на ученицах джедаев, сочиняя небылицы. Никто не сделает тебя ситхом, если ты этого не захочешь. Но ведь я захотела, я призвала темную сторону по своему желанию, чтобы спастись. Простонала Падме. А теперь ты можешь не призывать ее больше, и не обращать внимания на то, что болтают призраки. Им верить нельзя. И я, и Мара однажды были на темной стороне, добавил Люк, но вернулись, хотя это было и нелегко, а ты лишь, немного поддалась своему страху, может быть, пройдет, если помедитировать, вдруг предложил Бен, и получил от Вистары тычок локтем, простите, я, наверное, сказал глупость, нет, отчего же, медитации часто бывают полезны, улыбнулась Мара, но сейчас тебе нужно просто отдохнуть, Падме, мы возвращаемся домой, ну что ж, едва Падме ушла спать, как вся ласковость из голоса Мары мгновенно выветрилась. Спокойствие, правда, осталось. Я предупреждала, что тот, кто это сделал, пожалеет, что родился на свет. Я была не права, он не успеет пожалеть. Я ожидал, что Люк напомнит про гнев и опасность темной стороны, но на этот раз мастер-джедай промолчал. Да и не выглядел он несогласным со своей женой. А нам 5 минут назад пришло сообщение, со вздохом доложил Асака. «Я не хотела вам мешать, но, кажется, оно от Луми». «Источник?» – быстро спросила Джейд. «Я не смогла установить, откуда оно, но это голозапись. Смотрите, на голопроекторе возникло женское лицо, нижняя половина которого была скрыта шарфом. Это она». Люк наклонился вперед. «Здравствуй, Люк, я рада видеть тебя снова», – приветливо отозвалась Лумия. «Надеюсь, тебе понравились мои подарки. Дарт Крайт, специально для тебя, ты ведь так долго искал его. Урок, который я преподала Падме, это подарок Маре. Думаю, она не против того, чтобы ее дочь чуть лучше узнала темную сторону. Хотя бы так же, как и она сама. Тем более, что ваша дочь – способная ученица. До встречи, друзья. Она вас провоцирует», – предупредил Чулкан Кла, едва голопроектор погас. «В этом нет большой необходимости. Встреча с ней – и так моя мечта», — ответила Мара. «Пора вернуться на Корускант и подготовить ответные подарки». Отступление. Корускант. Здание Республика. Этим вечером глава государства Кэл Амас пребывал в полнейшем расстройстве. Тайная встреча с Даром Гиджином, обещавшая скорое окончание войны, завершилась ужасным провалом. Едва они успели распрощаться, как Гиджин был застрелен неизвестным снайпером. Поиски, насколько было известно, ничего не дали. Была обнаружена лишь брошенная бластерная винтовка карелианского производства. Именно по этой причине некоторые подозревали карелианскую оппозицию, тем более, что 2 нелегальные партии Карелии уже взяли на себя ответственность. Другие обвиняли спецслужбы ГА и даже джедаев. Да, по неудачному совпадению, незадолго до того произошло убийство джедая Джейсина Соло, а Люк Скайуокер с группой джедаев улетел в неизвестном направлении искать свою похищенную дочь. Однако некоторые журналисты конфедерации, припомнив, что именно Падме саботировала балансирную станцию, вовсю сыпали версиями. Не то джедайка сбежала, чтобы убить Гиджина, а Люк ее искал. Не то все было подстроено с самого начала, и Гиджина застрелил лично Люк Скайуокер, или же Мара Джейд Скайуокер, мечтавшая вернуть галактику во времена Палпатина, фавориткой которого она якобы была. Не тот джедаи уже принялись уничтожать инакомыслящих в своих рядах, и скоро галактику ожидает повторение времен Ривана. Во всю эту ерунду Кэл Амас не верил, прекрасно зная, что у бывшего лидера Карелии было предостаточно врагов. Но вот ему самому эта несвоевременная смерть создала большие проблемы. Неизвестно было, кто теперь возглавит конфедерацию, и как будут развиваться события. А ведь мир казался таким близким. Пусть пришлось бы поступиться первоначальными принципами Га, из-за которых все и началось, и даже своими собственными принципами, закрыв глаза на удаление не от Алытахири. О, нет, Амас не собирался применять предлагаемые Гиджином радикальные меры. Просто он встал бы в стороне, если бы вдруг это сделал кто-нибудь другой. Звонок в дверь прервал размышления главы государства. Странно, сейчас он не ждал визита, да и охрана здания не сообщала, что кто-то хочет его видеть. Впрочем, волноваться было ни о чем. В небоскреб, населенный сплошь высокопоставленными чиновниками Га, никто посторонний не смог бы незаметно попасть. Скорее всего, к нему вдруг решил зайти кто-то из соседей. Однако, когда Кэл Амас открыл дверь, за ней оказалась Тахири Вейла в компании двух гвардейцев. Это тоже не было чем-то из ряда вон выходящим. Полковнику Вейле было разрешено посещение республики, и любой высокопоставленный чиновник мог взять с собой охрану. Хотя джедаю охрана из пары обычных гвардейцев могла понадобиться разве что для солидности. Скорее всего, она пришла поговорить об убийстве Гиджина. Может быть, даже предложить ему усилить и его охрану. «Добрый вечер, Тахири». Амас пропустил гостей в квартиру и прошел в комнаты. «Ты пришла обсудить происшествие на Вулптере?» «Да, наша работа становится все более опасной. Могу я предложить вам что-нибудь выпить, прежде чем мы начнем разговор?» «Сэр», — официальным тоном объявила полковник Вейла, — «вы арестованы именем Галактического Альянса за деятельность, направленную против безопасности государства». «Прошу прощения», — нахмурился Кэл. «Если это была шутка, то весьма странная. От Тахири он такого не ожидал». «Вы арестованы, сэр. Позже вам позволит вызвать своего адвоката, а сейчас я прошу вас пройти с нами», — повторила джедайка. «Тахири, девочка моя», — покровительственно улыбнулся арестованный. Он не мог понять, что взбрело в ее джедайскую голову, но все еще надеялся, что дело в каком-то глупом недоразумении. «Я глава Галактического Альянса, ты не можешь арестовать меня». Тахири слегка поджала губы, услышав «девочка моя», однако спокойно достала датапад и вывела на экран какую-то запись. «Взгляните, сэр. В соответствии с законом о чрезвычайных мерах, любой, включая глав государств, политических деятелей и любых других людей, которые представляют угрозу для безопасности Галактического Альянса, может быть подвергнут аресту». В минувшую полночь Сенат принял поправку к закону, включившую сюда глав государств, и вы, глава государства, взгляните и на эту запись, сэр. На экране датапада Амас увидел самого себя, беседующего с Даром Гиджином. «Все проблемы с общественным мнением Кареллии будут решены, если адмирал Ниатал и полковник Вейла перестанут занимать свои должности», — говорил Гиджин, теперь уже почти сутки как мертвый. «Вы хотите, чтобы я уволил их? Я думаю, что вы, возможно, должны сделать нечто большее, чем увольнение, если они стали столь самостоятельными. Я догадываюсь, что вы имеете в виду, но не обдумываю подобные меры. Ниатал честолюбива и опасна. Вейла также опасна и честолюбива, к тому же джедай. Но мы можем решить обе эти проблемы за вас», — улыбнулся Гиджин. «Если вы сделаете это, я не должен знать об этом». Тахири остановила запись. «Достаточно, сэр», — поинтересовалась она. «Вы ловко провели ту поправку, полковник», — задумчиво ответил Амас. «Мне даже в голову не приходило, что под главами государств имеется в виду и глава Галактического Альянса. Но вы правы, Га, государство, а я его глава. Вашу участь решит Сенат», — сообщила джедай. «Кажется, ты теперь наш Сенат, полковник». Глава государства улыбнулся доброй улыбкой. Затем он вдруг наклонился к Тахири и прошептал: «Хотя на самом деле ты просто свихнувшаяся от власти малявка в черной форме. Это ведь ты приказала убить Гиджина?» «Да», — джедайка не шелохнулась. «Возьмите необходимые вам вещи», — ответила она. Когда арестованный и его конвой выходили из лифта, Кэл Амас с той же доброй улыбкой обратился к охраннику. «Вы бы не могли поливать растения в моей квартире, пока меня не будет?» «Увы, я теперь под арестом». Охранник проводил процессию потрясенным взглядом. Глава 36. Как только мы вернулись к Карусканту, Люк тут же связался с храмом, чтобы сообщить о произошедшем. Но и у храма были для нас свои новости. «Тахири, кто?» — не понял Скайуэкер. «Соглава государства, если можно так сказать, вместе с адмиралом Ниатал. Со вчерашнего дня в Га правит своего рода Дуумвират», — пояснил Карранхорн. «Слушая рассказ Каррана, я все больше переполнялся подозрениями. Выходило, что Тахири упорно идет по пути Дарта Кайдуса, никуда не сворачивая. Свергла Кэламаса, захватила власть вместе с Нетал. Выходит, все-таки она, ситх, или... Иного выхода у нее не было, да, похоже, что так. Голозапись тайных переговоров Амаса и Гиджина уже была обнародована, и на ней Кэламас достаточно ясно выражал свое согласие избавиться от Тахири и Нетал, избавиться радикальными методами. Точнее, он собирался отвернуться и не смотреть, а убийство брал на себя Гиджин, который, кстати, с этих тайных переговоров не вернулся, застрелен неизвестным снайпером. В организации этого убийства я тоже подозревал Тахири, хотя и придерживался мнения, что Гиджин тот еще негодяй. И опять-таки, в итоге выходило, что Тахири действует правильно. Во всяком случае, правильно с точки зрения Галактического Альянса. По новому закону, точнее, поправке к закону, или дополнению к поправке к закону, Совет джедаев уже начал слегка путаться в постоянных изменениях законодательства, гвардия теперь могла арестовать любого, представляющего угрозу безопасности государства, в том числе, и самого главу государства. А Кэламас такую угрозу, судя по всему, представлял. Надо же, а я-то думала, он нормальный. Асока выглядела разочарованной во всех галактических политиках разом, а он хотел убить Тахири. Так у власти сейчас военные, Люк продолжал хмуриться, и гвардия, которая прибрала к рукам разведку, добавил Хорн. После того, как сотрудники разведки ГА обеспечили прикрытие Эмасу в его тайных переговорах с Гиджином, им не доверяют. Адмирал Ниатал заявила, что поскольку глава государства арестован, а новые выборы провести не представляется возможным ввиду военного положения. Она и полковник Вейла временно берут власть на себя, до окончания кризиса. Офис главы государства закрыт и опечатан, его никто не стал занимать. Эффектный ход, не больше, пожала плечами Мара. Власть не в офисе. Да, но этот ход понравился многим. На Корусканте практически никто не протестует против изменений. На остальных планетах Альянса вообще никакой реакции. Конфедерация обвиняет джедаев. Джедаев, изумился Люк. Да, формально Тахири является твоей подчиненной по ордену, и при этом одной из глав государства. Отсюда вывод. Коран развел руками. Фиорадан просто взбесился. По его словам, это новый переворот джедаев, скинувших марионетку, посмевшую проявить самостоятельность, и перешедших к прямому управлению Альянсом. Что говорит сама Тахири? Поинтересовался Анакин. Вы связывались с ней? Да. Утверждает, что все законно и прочее. Она желала встретиться с тобой, как только ты вернешься, и обсудить положение. И еще у нее какие-то новости. Да, Ела и Мару она тоже приглашает. Мы обязательно придем, пообещал Люк. Еще на Корускант вернулись Лея и Хэн. Они уже все знают про Джейсина. Лея тоже почувствовала его смерть. А где они были все это время? Задумчиво поинтересовалась Мара. Гостили у бустера Террика на его искателе приключений. Далеко? Где-то в среднем кольце. Хотя после этого Террик решил переместить свой разрушитель поближе к центру. Понятно, также задумчиво ответила Джейд. Люк недовольно оглянулся на нее. Хорошо, Карен, сейчас я лечу в храм, а потом, к Тахири, сказал он Харну перед тем, как закончить разговор. Что? Отреагировала Мара на недовольный взгляд Скайуэкера. Я спросила просто, чтобы удостовериться. Ясно, что Лея ни при чем. Покачав головой, Люк связался с Тахири. Мастер Скайуэкер, казалось, радость той была непритворной. Я уже знаю, что вы вернулись. Вам удалось найти Падме? Да, но не похитителя. Вкратце Люк рассказал обо всем случившемся. Как раз насчет этого я и хотела поговорить. Среди прочего, Тахири, отвлекшись, взглянула куда-то в сторону. Нет, этот канал надежен. Мастер Скайуэкер, кажется, я знаю, как найти Лумию. Глава 37. Сегодня в конференц-зале гвардии Галактического Альянса собрались все те же лица, что и в прошлый раз, и в придачу Хэн и Лея. Соло посматривал на Тахири мрачно, но молчал. Смерть Джейсина и поиски убийцы неожиданно объединили его и полковника Вейлу. Между делом действительно выяснилось, что Лея и Хэн в момент гибели сына были у бустера Террика на его развлекательном звездном разрушителе, что могли подтвердить несколько сотен свидетелей. И находился искатель приключений на таком расстоянии от Корусканта, что Лея точно не могла быть виновной не только в убийстве Джейсина, но и в гибели Крайта, не успела бы добраться. Если не брать в расчет версию сговора с Хэном, всеми посетителями и персоналом летающего казино, пролетающими мимо пилотами и диспетчерами близлежащей планеты, чего никто, Конечно, в расчет брать не стал, не то чтобы кто-то всерьез подозревал Лею, но то, что еще один из членов семьи оказался вне подозрений, было приятно. «Вот, сейчас нас точно никто не подслушает», — объявила Тахири, повозившись с каким-то устройством на столе. «Нет, у меня не мания преследования, не думайте. Просто мы сами прослушивали чиновников вплоть до Кэламаса, а теперь выяснилось, что и в гвардии не всем можно доверять. Так что, на всякий случай, тотальный контроль», — пробормотал Хэн. «Узнаю, старую добрую империю, военное положение», — не согласилась девушка. «И если бы не это, Гиджин мог спокойно избавиться от нас с Нятл. Не думаю, Хэн, что ситуация на Кареллии сильно отличается в плане контроля», — тихо заметила Лея. «Кареллия, мне показалось, что Соло хотел плюнуть, но передумал. Гиджин превратил войну за независимость в грязную драку. Вы знаете, что он подослал убийц к Виджу, об этом мы еще не слышали. Тот едва успел уйти, и теперь тоже должен скрываться у Террика. В Кареллианском флоте можно служить только тем, чье мнение не отличается от мнения Гиджина, то есть не отличалось. Кто бы ни застрелил этого мерзавца, за это я могу только сказать ему спасибо». Произнеся это, Хэн внимательно посмотрел на Тахири, но та и ухом не повела. «Давайте все же вернемся к Луми. Когда вы улетели, я сразу принялась за дело», — рассказывала Вейла. «Проверили всех, через кого к похитителям могли попасть фальшивые документы ДГА, я лично допрашивала, и все-таки обнаружили виновного. Представьте себе, он уверял, что приказ сделать такую фальшивку ему отдала я, причем сам верил в это. Воздействие на разум», — мрачно кивнул Люк, — «очевидно, но это означало, что Лумия как-то проникает сюда, в штаб. Я перепроверила всех, кто мог за что-то отвечать. Надеюсь, от их мозгов что-то осталось после твоей проверки». Хэн снова принял вид недовольного тотальным контролем кареллианца. «Я только выясняла, говорят ли они правду и не было ли на них влияния. В итоге нашли того офицера, что дал Луми доступ в штаб, он при этом еще и работал на разведку ГА», — возмущенно сказала Тахири, — «и дал Луми доступ, думая, что она тоже из разведки. Она его убедила. Вот, смотрите, она даже есть на записях голокамер безопасности. На датападе возникло изображение женщины с лицом, скрытым вуалью. Теперь мы просмотрели все записи и выяснили, что она несколько раз приходила в штаб. Прямо сюда. Мало того, Лумия была здесь в день перед убийством Джейсона. Вот, это она здесь в тот день. Вот это голокамеры, ослепленные вспышкой силы. Очевидно, Лумия вышла и не хотела, чтобы это заметили. Вот снова ослепленные камеры. Время соответствует тому, которое необходимо, чтобы после смерти Джейсона добраться обратно. А вот она через некоторое время покидает территорию уже открыто. А зачем ей было тайно уходить из штаба, а потом возвращаться? Не поняла Джейна. Она могла уйти открыто сразу. Ей-то нет нужды фабриковать доказательства своей непричастности. Этого я не знаю, призналась Тахири. Можно только предполагать, что ей здесь понадобилось что-то еще. Но это еще не все. После этого я выяснила у всех, получал ли кто-то еще какие-то приказы от меня или других вышестоящих офицеров, и сравнила с теми приказами, которые действительно были отданы. Пришлось нелегко, но мы обнаружили еще две жертвы воздействия Луми. Один дал ей засекреченные файлы гвардии, а другой выделил одну из наших конспиративных квартир, как тайному агенту гвардии. И оба тоже были уверены, что выполняли мой личный приказ. Она ходила в твою гвардию, как к себе домой, покачала головой Мара, раньше. Но теперь мы поменяли всю систему безопасности, и больше ей это не удастся, пообещала полковник. А главное, я нашла эту квартиру. Луми там не было и, судя по тому, что все голокамеры дома работали без сбоев и не зафиксировали никого похожего на нее, она туда пока не возвращалась. Квартира похожа на настоящее минное поле. Замок был заминирован тепловым детонатором. Хорошо, что я лично присутствовала и успела предупредить. А потому мы уже вызвали специалистов по экзотическим ловушкам. Цветы на столе, отравлены. Баллончик с ядовитым газом в ванной, электрический ток, подведенный к столовым приборам, чего только там нет. Кроме самой Луми, заметила Мара. Неясно только, почему ты думаешь, что она собирается вернуться в эту квартиру. Возможно, после убийства Джейсона она улетела на Драмундкас, а возвращаться и не планировала. Ну, не думаю. Это ведь еще не все. Мы исследовали систему коммуникаций квартиры и выяснили, что все сообщения, которые приходят туда, одновременно поступают еще в две квартиры в том же здании. Одна на несколько сот этажей ниже, практически нижние уровни Карусканта. Другая, на сотню этажей выше, для VIP-клиентов. Там тоже были убежища Луми и тоже была масса ловушек. Но кроме того, мы прочли всю ее переписку. В общем-то, переписки почти не было. Три сообщения, посланные неизвестно кому, и все зашифрованы. Вот, Тахири продемонстрировала нам экран датапада, на котором были только строчки цифр, а рядом – перевод. Мы их расшифровали, хотя пришлось постараться. Первое – это я на Карусканте. Второе – твой подарок получен. А вот третье – встретимся здесь. И дата – через два дня. Если это не попытка направить нас по ложному следу, Мара опять охладила Тахири. Она могла подсунуть нам все это, так же как подсунула Крайта. Возможно. Но это сейчас единственный наш след. Надо организовать там засаду. Если Лумия придет, мы ее схватим. Если же нет, мы будем продолжать ее искать другими способами. Кроме одного дня, мы ничего не теряем. Тут даже Маре пришлось согласиться, что если уж Лумия может попасться, то случай упускать нельзя. Глава 38. Обсуждение будущей засады не затянулось надолго. Тахири уже успела подготовить план, для которого не хватало только джедаев. Так что уже через полчаса все было решено и, попрощавшись с новой главой или со главой государства, джедаи начали покидать конференц-зал. «Ял, задержись ненадолго, пожалуйста», — попросила вдруг Тахири. «Мне надо тебя кое о чем спросить». «Наедине», — прибавила девушка, когда в зале остались только я, она и Чулкан Тла. «Если ты боишься, что я ситх, то можешь приказать своим воинам, стоящим за дверью, убить меня, если с тобой вдруг что-то случится, защитником». Чулкан улыбнулся. Слова джедайки по его меркам были довольно изысканной шуткой. «Не сомневайтесь, джедай Вейла, мы так и сделаем». Дождавшись моего кивка, он вышел за дверь. «Ял», голос Тахири внезапно стал неуверенным. «Скажи, ты знал, за что именно будет отстранен Кэламас, когда говорил про его нерешительность, и что он будет арестован?» «Знал», грустно подтвердил я. «Но нельзя же было заранее написать, что он вступит в переговоры с конфедерацией. Все равно наказать за то, что еще не совершено, невозможно. Получилось бы, что я клевещу на главу государства. Вот и пришлось так общими словами. Я понимаю, что он тоже считал, что действует на благо Галактического Альянса», — пробормотала Тахири. «Но на самом деле действовал ему во вред. И кто убил Гиджина, ты тоже знаешь. Кто именно выполнил задание, не знаю. Но организовала это гвардия. Странно будет, если это окажется не так. Я должна стать ситхом в будущем». Джедайка села за стол и как-то потерянно посмотрела на меня. «От тебя зависит». Я вдруг разозлился. «Только от того, что ты будешь делать. Тахири, неужели ты думаешь, что у тебя есть какая-то неизбежная судьба? Но ведь все, что ты предсказывал, сбывалось. Ничего подобного. Только то, что мы не смогли изменить. Смотри, Тахири, помнишь битву при Карусканте? Конечно, его должны были взять и разрушить, подвергнув Вонг формовке. И сейчас многие районы планеты до сих пор должны были быть заполнены юаужань-вангскими формами жизни. Но этого не произошло, потому что я воспользовался знаниями о будущем. Уже после падения Карусканта Джейна должна была придумать трюк с гравитационными маячками, а исследователи – создать глушители иммасков и установить сенсоры ОИВ-дроидов на мышиных дроидов, придумал Теланкарди, кажется, и тоже уже после падения Карусканта. Но я знал простые идеи, до которых они додумаются, и просто рассказал о них на месяцы раньше. Благодаря этому мы сумели разгромить флот Савонгала и спасти Карускант. Если бы не это, война затянулась бы еще на пару лет. Меня окончательно понесло. А еще в будущем, в том будущем, которое я знал 15 лет назад, формовщики должны были создать ваксинов, совершенное оружие против джедаев. Эти звери убили бы многих джедаев, и чтобы их остановить, Люк направил бы диверсионный отряд из младших джедаев на Барану Рас. Ваксины были бы уничтожены, но в результате погиб бы Анакин. А после победы над юаужань-вонгами, когда началась бы вторая гражданская война, один джедай, не ты, это должен был быть другой, возглавил бы гвардию и пал бы на темную сторону. Потом ему понадобился бы ученик, и он выбрал бы тебя. Обладая способностью путешествовать в прошлое с помощью одной неизвестной джедаям техники силы, он сманил бы тебя на темную сторону, дав надежду спасти Анакина. Но это была иллюзия. С помощью силы нельзя изменить прошлое, тебе только казалось, что ты что-то меняла. И как видишь, ничего этого не произошло. Анакин жив, Корускант не был захвачен, потому что фабрику Ваксинов уничтожил я, лично. Мы можем изменять будущее, в отличие от прошлого. Мы его уже изменили. Анакин погиб бы, я была бы ученицей Ситха. Тахири выглядела оглушенной свалившимися открытиями. Так ты знал заранее. Но почему ты не предотвратил гражданскую войну? Я пытался. Я предупреждал. Но в этой войне не было никаких решающих битв, одного человека, от которого все зависело, или внезапных изобретений, которые могли все перевернуть. Я не могу изменить желания всех жителей Карелии или Корусканта. В этом плане в прошлой войне было легче. А джедай, который стал главой гвардии Ситхом, в твоем предсказании, кто это? Это не важно. Сейчас он точно не Ситх и не глава гвардии. В общем-то, его будущее я тоже изменил еще 12 лет назад. Бросать тень на память о Джейсине Соло сейчас не хотелось. Но вот почему ты возглавила ГГА и сделала то же, что и он. До меня пост главы гвардии предлагали Маре, но она не захотела. А я решила, что этим должен кто-то заняться, виновато ответила Тахири. Но ты ведь сказал, что тот джедай тоже возглавил гвардию и поэтому стал ситхом. Нет, не поэтому. Вообще-то он сначала стал учеником Луми, а потом уже возглавил гвардию. Помнишь, я рассказывал про Дарта Виктивуса и Лумию, обманувшую джедая на астероиде? Да, так все должно было быть. Если ты стала ученицей Луми, можешь признаться сразу. Я не ее ученица, поверь мне, сейчас соглава государства выглядела совершенно подавленной и бессильной. Я никогда с ней не встречалась. Станешь ты ситхом, или не станешь, зависит только от тебя. Я лично сделал все, что мог, чтобы этого не случилось. Кстати, в том, другом будущем, в котором ты была ученицей Ситха, ты застрелила адмирала Пеллиона и пыталась соблазнить Бена, которому было 14, я тут же пожалела о сказанном. Пожалуй, не стоило раскрывать всю глубину падения альтернативной Тахири. Или стоило, этого не может быть. Джедайка сидела, закрыв лицо руками и всем своим видом выражая отвращение к себе. Ты, я в самом деле все это сделала бы, и пытала заключенных до смерти. Но я не хочу ничего этого делать, и ситхом быть не хочу. Поверь мне, Ял, поверь. Тахири чуть не плакала. Джедай, командующий гвардией, действительно мог добиться куда большего, чем остальные. Карелленцы меня называют Вейдером за то, что я участвовала в арестах, но ведь никто не погиб, кроме террористов. А если бы мы не действовали решительно, они бы убили тысячи корусканцев. Что я должна была делать? Я спасала Корускант, по желанию Кэлламаса заняла этот пост, Неотл командовала флотом, а он решил от нас избавиться, поверив Гиджину. Гиджин организовал убийство Тракина Салсола, потом покушение на Тинелка и ее дочь, на Виджантил Леса, потом собирался убить нас, и мы пришли к выводу, что его надо ликвидировать, иначе его не остановить. Это на пользу Галактическому Альянсу, но... Я чувствую, что падаю на темную сторону. Должно быть, именно поэтому джедаи не становятся ни главами государств, ни главами гвардии, сочувственно отозвался я. Теперь все мои подозрения улетучились. Не могла бы она настолько хорошо сыграть. Но что же мне делать? Сейчас я не могу уйти, от меня слишком многое зависит. Может быть, когда мы найдем Лумию и прочих ситхов, и обстановка станет спокойнее. Мне не нужна власть, я тебе верю. «Пожалуйста, не говори Люку и Анакину, что я тебе сказала насчет Гиджина», — продолжила Тахири чуть спокойнее. «Я сама скажу им, потом». «Хорошо, не буду», — пообещал я. «Не то чтобы я полностью против твоих методов, но это в самом деле не по-джедайски. Прости, что я так устроила истерику. Кажется, все это меня измотало, слишком много проблем для меня одной. Но передай Люку, что я по-прежнему джедай и буду использовать все возможности, чтобы помочь ему найти ситхов. Передам. И тебе тоже лучше сейчас подготовиться к встрече с Лумией», напомнил я. «Да, я буду готова. Начну прямо сейчас», пробормотала она. Но когда я уходил, Тахири все еще сидела, устало откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза. Глава 39. В день предполагаемого прибытия Луми, в небоскребе, где располагались ее квартиры, находилось десятка-два джедаев. Правда, чтобы Лумия не могла вдруг почувствовать что-то неладное, все их разбросали по разным этажам и коридорам, дав задачу сразу прийти на помощь в случае сражения. На каждую же из квартир было выделено по двое, зато лучших. Дешевые, нижнеуровневые жилища заняли Люк и Мара лично. Вип-комнаты взяли на себя Тахири и Анакин. А в средней, как по расположению, так и по статусу, квартире укрепились Джейна и Зек. Здесь же остановились и мы с Чулкангом Ла и еще тремя Юужань Вонгами в Углитхах Маскунах. Благо, их присутствие Лумия не смогла бы почувствовать в любом случае. Впрочем, предназначались они исключительно для моей охраны, ловить Лумию должны были сами джедаи. Так-то, если бы понадобилось, я мог вызвать и целый отряд защитников, но это точно бы разрушило всю секретность операции. «Зеркала, зеркала, всюду зеркала», — сообщила Джейна из кухни. «Кажется, у Лумии были острые приступы любви к себе. Разве это странно для ситха?» — задумчиво откликнулся Зек. Бывший мастер войны оценил обстановку квартиры по-другому. «Эти зеркала расставлены так, что позволяют заметить движение в каждом углу, не оборачиваясь. Невозможно подобраться незаметно, но все-таки, они нечто большее, чем мера защиты». Джедай глядел на отражающуюся в зеркале Джейну. «Ничего не замечаете, что?» — выглянула из кухни Джейна. «Да, действительно», — подтвердил я, посмотрев сначала на отражение, а потом на оригинал. У Джейны в зеркале был менее усталый вид, более яркие глаза и более темные волосы. «О!» — Джейна изучила свою улучшенную копию, а потом — наши. «А я раньше думала, что зеркало не лжет, но у ситхов обманывают даже отражения, а я выгляжу как-то болезненно», — сообщил я. «Видимо, они рассчитаны на исправление только человеческих недостатков», — пояснил Зек. «Вот тебя и сделали чуть бледнее. У людей как раз серый цвет, признак ухудшения здоровья. Обманные ловушки в собственном доме на каждом шагу», — покачала головой Джейна. «Хотя смысл этого трюка с зеркалами мне непонятен. Может быть, ей нравится и самой жить среди иллюзий?» Прождав в квартире Лумии несколько часов, мы связались с Леей, занявшей комнату наблюдения. Необычного не происходило. Голокамеры работали без сбоев и показывали лишь пустые коридоры и редких жильцов. Все засады маялись от скуки, как и мы. «Никого похожего на Лумию. Она не придет», — сказала Джейна, когда прошло еще несколько часов и день стал клониться к вечеру. «Очередной обман. Или Лумия как-то узнала, что мы ее ждем. Может быть, кто-то ей рассказал». Намек в ее голосе трудно было не заметить. Зект предупреждающе кашлянул. «Вот как ты думаешь, Ял?» Не обращала на него внимания джедайка. «Если все-таки окажется, что кто-то из нас...» В этот момент подал сигнал мой коммуникатор, и все дружно вскочили на ноги. «Нет-нет, это Асока», успокоил я. «В чем дело, Асока?» «Ял», из коммуникатора послышался жуткий шепот. «Вы долго еще будете там сидеть?» «Не знаю, пока не ясно. Впрочем, я уже давно сомневался, что Лумия придет. Слишком это было бы просто. А в чем дело? Как закончите? Прилетай скорее». Шепот стал еще более жутким. «Тут, у меня новости». «Ну, прилетишь, узнаешь». «Какие новости?» «Это личный разговор. Я потом скажу», — пообещала Асока и отключилась. «Ничего не понимаю», — сказал я. Но Джейна и Зект молчали, прислушиваясь к чему-то другому. «Она здесь». Джейна вновь вскочила, активируя свой меч, и тут же из ее собственного коммуникатора послышался голос Леи. «Лумия напала на Люка и Мару. Все, туда». Она еще не договорила, а Джейна и Зек уже скрылись в коридоре. Отступление. Квартира Лумии на нижних этажах небоскреба. На идущую по коридору женщину в пилотском комбинезоне никто не обратил внимания, хотя она попала в поле зрения всех голокамер от входа до квартиры. Потому что она была совершенно не похожа на Лумию и ничем не выделялась среди других жительниц, которых через этот же коридор за день прошло уже несколько десятков. Никто из джедаев не почувствовал присутствия темной стороны или какой-то угрозы. Илея, усыпленная ощущением спокойствия, крикнула в установленный на общую частоту отряда джедаев коммуникатор на секунду позже, чем могла бы, когда женщина, ударом силы выбив двери, уже ворвалась внутрь. Одной рукой разворачивая скрытый под одеждой световой хлыст, а другой, кинув на пол коридора какой-то черный предмет, тут же рассыпавшийся на мелкие зернышки. «Лумия напала на Люка и Мару. Все, туда!» — скомандовала принцесса. Мастерам-джедаям было достаточно мгновения, чтобы активировать световые мечи и приготовиться к нападению, а остальным джедаям хватило бы полминуты, чтобы прийти на помощь. «Здравствуй, Люк!» — произнесла женщина, прикоснувшись к своему носу. Юужань Вангский Юглитх Маскун сполз на пол, открывая лицо Луми. «Рада тебя видеть. Сдавайся, Лумия, тебе не уйти», — предупредил Скайуэкер, поднимая меч Ишата, укороченный вариант светового клинка. Такое же парное оружие было в руках у Мары. «Я знаю», — темная леди взмахнула хлыстом. Потрескивающие от энергии хвосты оставили выжженные следы на стенах комнаты, и в тот же момент обломок выбитой двери полетел в сторону Джейд. Та отскочила в сторону, а Лумия вновь взмахнула хлыстом, атакуя Люка, отбившего удар мечом. С другой стороны опять напала Мара, и ей удалось задеть концом меча плечо Лумии. Однако та сумела увернуться, едва не упав на пол и при этом описав хлыстом полукруг, целясь в ноги своих противников. Джедаи подпрыгнули, избежав опасности, но в тот же миг темная леди успела что-то достать из висящей на поясе сумки и швырнуть точно в место приземления Джейд. Джедайка безуспешно попыталась отбросить предмет силой, слишком поздно поняв, что это такое, когда уже приземлилась прямо на него. «Блоражиле», — предупредила Мара, ударами меча Ишата разрезая на кусочки живой капкан, опутывающий ее ноги. Ей было не привыкать освобождаться от ее ужаньвангского оружия. Вот только несколько секунд Люк, вставший между женой и Лумией, должен был сражаться один. «Ты ненавидишь меня, Люк?» — поинтересовалась темная леди. «Нет», — ответил тот, — «хотя ты дала мне немало причин для этого. Я тоже не испытываю к тебе ненависти», — Лумия ласково улыбнулась. «Когда я пыталась тебя убить, это была только работа, ничего личного. Смотри», — она отключила свое оружие и небрежно уронила на пол, протянув руку Скайуокеру. «Можешь убить меня, если хочешь, я не хочу, но ты угрожаешь моей семье», — джедай бросил взгляд на лежащий хлыст. Не стоило обманываться беззащитностью. Лумии хватило бы мгновения, чтобы вновь подхватить его силой и включить. За дверями послышался топот джедаев и крик: «Осторожно, здесь сингулярные мины, уберите их». Лумия же ни на что не обращала внимания, как будто рядом с ней не было никого, кроме Люка. «Тогда возьми мою жизнь», — продолжала она, — «но сначала возьми мою руку, как в старые времена. Не бойся, она не отравлена. Ты можешь почувствовать, что я говорю правду». Она была права. Это было странно, но Люк действительно чувствовал, что женщина, сражавшаяся с ним несколько секунд назад, не желает ему никакого вреда. Темная леди была абсолютно искренней. Отключив свои мечи и повесив их на пояс, Скайуокер медленно протянул руку навстречу. Его пальцы коснулись пальцев Луми. Нет, между ними вдруг сверкнул синий клинок, и темная леди испустила громкий крик боли. На глазах у Люка правая рука женщины упала на пол, отрубленная Марой. Следом и сама Лумия рухнула на колени, тяжело дыша и не пытаясь защищаться. «Ты с ума сошел?» — с яростью поинтересовалась Джейд, поднеся свой меч к горлу поверженной противницы. Люк смотрел на происходящее растерянно, словно не понимал, что происходит. Однако Лумия подняла на Мару глаза и безмятежно улыбнулась. «Ты думаешь, что победила, Мара, но Падме станет более могущественным ситхом, чем могли бы быть ты или я», — произнесла она, с жалостью глядя на бывшую руку императора. Словно облако темной стороны мгновенно накрыло комнату. Люк дернулся, пытаясь остановить то, что должно было случиться, но слишком поздно. «Нет», — холодно сказала Мара. Ее световой меч совершил одно короткое движение. «Мама». Откуда-то издалека до Люка и Мары донесся крик их дочери, а затем Падме исчезла, пропала из силы. Что это было? Стоявшая в дверях Джейна переводила взгляд с обезглавленного тела Лумии на Мару и обратно. Глава 40. Что все-таки произошло? Поинтересовалась Тахири, ведущая спидер-гвардии по воздушным магистралям Карусканта. «На полной скорости мы спешили к храму, где Падме и Бен должны были ждать исхода охоты на темную леди. Только вот теперь Падме, по словам Мары и Люка, вдруг исчезла, словно перестала существовать». Лумия предложила Люку подержаться за ручки, по старой дружбе, объяснила Мара, безуспешно пытаясь связаться с дочерью по коммуникатору. «Он согласился, но я отрубила его подруге руку, а потом голову. Не отвечает. Тахири, нельзя лететь быстрее?»